Страшного тут ничего нет. С тех пор, как мир стоит, да солнце светит, умирают люди. Смерть молодым вестей не шлет, а у меня она уже за плечами. В старости только бессовестному умирать страшно. Зима была снежная и холодная. Пока стояли морозы, Арина ни словом не обмолвилась о смерти. Но вот пригрело весеннее солнышко, и однажды Катерина вбежала в хату с подснежниками в волосах. Бабка, любуясь девочкой, привлекла ее к себе, вынула у нее из косы голубой цветок, вздохнула и снова заговорила про дальнюю дорогу. Хоть еще разок перед смертью нашего Григория повидать бы. Стосковалась ты без него, дочка, да и мне тяжело. Во сне все его маленьким вижу. Выходит, жив. Только где он теперь по свету бродит? Хоть бы слово, полслова через людей передал. Под эти тихие, монотонные рассуждения на ресницы Софии навертывались слезы и, обжигая, скатывались по исхудалым щекам. Образ Григория то появлялся перед ее глазами, то исчезал, как утлый челнок на потемневшей бурной реке. А иногда она уже и горестной мыслью не могла дотянуться до знакомого лица мужа, увидеть его. Со страхом замечала, что там, в дальней дали, знакомые черты приобрели новое, тревожное и неразгаданное выражение. И тогда София поспешно бралась за фотографии. Но и портреты, выцветая со временем, стали казаться застывшими, от них веяло холодком. В сердце женщины все черты мужа сохранились неизмеримо более прекрасными, дорогими, живыми. «Не надо плакать, дочка, а то поплачь, поплачь, глядишь, и легче станет». Я по-своему не раз плакала, когда он с батраками на заработки ходил. Мозолями да кровью каждая копейка доставалась. Оба мы были сироты, а теперь дети сироты при живом отце. Только чует мое сердце, он скоро либо сам зайдет, либо подаст весточку. И в самом деле, как-то под вечер, когда София вернулась с новой барщины, в хату вошла истощенная худая женщина в стареньком платье. Кожа на ее изможденном лице обветрилась, а красные усталые глаза горели, как две раны. Войдя, она поздоровалась и тихо попросила воды. Но у нее был такой голодный взгляд, что София сразу поняла, не воды хотелось путнице. Она покормила женщину, разговорились, и та подала ей письмецо. София чуть не упала в обморок, и, схватив обеими руками помятый, отсыревший от дождей и пота треугольничек, выбежала во двор, чтобы в одиночестве прочитать. И, казалось, весь мир склонился над нею, приголубил ее теплыми руками, прояснил помутившийся взгляд. «Григорий! Гритько!» — позвала она мужа, точно он мог ее услышать, и прижала к груди дорогие строки. А крупные слезы падали на босые смуглые ноги, на молодую траву, уходили в вешнюю землю. Выбежала Катерина и в страхе остановилась у плетня, глядя на мать. «Отца убили», — подумала она, и горе точно приковало ее к земле. Но когда София подняла глаза, девочка сразу поняла все и бросилась к ней с радостным криком. «Мама, письмо! От папы письмо! Письмо! И тебя вспоминает, целует. На вот, прочитай!» Подала она согретое на сердце письмо. А незнакомка спешила, очень спешила. София едва успела написать несколько слов в надежде, что записка, пройдя через много рук, все же попадет к мужу. «Дорогой Григорий, измучились мы, стосковались. Кажется, я тебя целую жизнь не видела. Дети без тебя выросли, вытянулись и все ждут своего отца. Люба говорит, придет папа, возьмет на руки, поднимет высоко-высоко к самому небу. А ко мне на руки не идет. Бабка Арина очень постарела и хочет хоть раз еще тебя увидеть. И все мы ждем тебя каждый день и каждую ночь. Все мы тебе кланяемся. Спасибо, что не забыл нас, а мы тебя никогда не забудем. Передай наш низкий поклон партизанам, кто с тобою воюет. Мы все желаем им дожить до встречи со своими семьями. Твоя верная жена София. Незнакомка внимательно прочитала письмо и велела Софии зачеркнуть последние строки, где говорилось о партизанах. На немой вопрос пояснила. «Может, где в черные лапы попаду?» «А вы партизанка?» «Партизанка». И она первый раз улыбнулась. «Я вам одежонку какую-нибудь поищу. Переоденьтесь». София бросилась к сундуку. «Не надо, милая, не обижайте себя». «Да это и не мое». «Чье же?» «Соседское». «Что же у вас, склад?» Недоверчиво вскинув брови, спросила гостья. «Какой там склад? Я в группе содействия партизанам. Помогаем нашим защитникам, чем можем», тихо объяснила София, подавая свое лучшее платье. «Кто же вами руководит?» «Подпольная парторганизация». «Листовки на телеграфных столбах – ваша работа?» «Наша». София подошла к печи, возле которой лежала связка сосновой дранки, вынула одну пахучую пластину и подала гостье. «Это тоже наши листовки». «Изобретение», — смеялась женщина, прочитав на дранке сообщение Советского информбюро. «На ярмарке их легче распространять, чем обычные листовки». «А платье-то все-таки ваше?» — заметила, покачав головой гостья. — «Мое», — София покраснела. — «Мы больше для мужчин собираем. Вы уж не обижайте, возьмите». Они тепло, как подруги, распрощались, и партизанка ушла огородами во тьму весенней ночи. — «Не дождусь я Григория», — с сожалением сказала на другой день Арина. — «Если бы думал скоро прийти, не подал бы вести». «Может, и дождетесь», — ответила София, в которой уж раз перечитывая письмо. «Нет, дочка, не судьба мне. Уложи-ка вот это в сундук, чтобы под рукою было. Что это? Платье мое последнее». И она деловито, спокойно подала тугой узелок, где лежали намитка, черное платье, белый платок, черные носки, подушечка. Намитка – старинный украинский женский головной убор из самодельной кисеи. София с ужасом посмотрела на Арину, только теперь почувствовав, что к дому приближается смерть. Все эти дни она замечала, как бабка менялась на глазах, прощаясь с миром. У старухи опухли, даже посинели руки и ноги, глубоко запали и стали совсем прозрачными глаза, на лице проступил темный румянец. «Несколько дней до смерти осталось», — шепнула как-то соседка, покачав головой. Но не суждено было Арине умереть своей смертью. Глава 11. Возле матери, разметавшись, спала Ольга. На другой кровати навзничь лежал Андрей. Идакии почему-то показалось, что в хате пахнет болотными травами, тиной. Что за диво! Старуха еще раз вдохнула воздух. В сухой настой васильков вплетался сырой дух конской мяты, недобрый привкус трясины. Своя хата уже не радует, а пугает ее. Вот жизнь настала. Когда же этому конец? Все хорошее отвернулось от людей. Только горе сушит мозги. разрывает сердце, пронизывает усталое тело до костей.